Глава 10. Вейдемани с понимающе кивнул и осведомился. «Что будем делать? Кажется, мы с тобой попали в очень нехорошую историю». Дронго молчал, разглядывая тело погибшего. «Двое посторонних мужчин рядом с трупом человека, убитого совсем недавно», — проговорил Эдгар. «Объяснить нашу связь будет трудно. Еще сложнее нам придется, когда у меня спросят, где я раздобыл такие дивные отмычки и почему ношу с собой оружие. Прежде чем мы сможем что-либо внятно объяснить, нас с тобой засадят месяца на два в камеру предварительного заключения. Еще хорошо, если не обвинят в преднамеренном убийстве. Следователи ведь могут проверить последние звонки к этому убитому и выяснят, что ты набирал его номер совсем недавно. Отпираться будет бесполезно. Что делать?» — снова спросил он. «Прекрасная обвинительная речь», — заявил Дронго и, наконец-то, распрямился. «Самое обидное в том, что ты абсолютно прав. Нам достаточно всего лишь остаться здесь и вызвать полицию. Нас самих тут же и обвинят в этом преступлении». «Значит, нужно уходить», — сказал Эдгар. «Банально сбежать с места преступления». «Сначала осмотрим его квартиру и заберем телефон», — предложил Дронго. «Хотя у нас в запасе всего-навсего несколько минут». «Старушки у подъезда», — вспомнил Вейдеманис. «Вот именно. Нужно достаточно быстро выйти и сказать, что мы долго стучались, но нам никто не открыл. В крайнем случае, полиции можно будет объяснить, что мы действительно приезжали сюда именно для того, чтобы поговорить с этим Табатадзе. Это соответствует действительности. Наша машина с водителем стоит перед домом. Они легко смогут нас вычислить. Но мы не попали к Табатадзе. Не обязательно всем знать, как ты умеешь открывать чужие квартиры». «Согласен», — заявил Эдгар. «Три минуты», — повторил Дронго. «Ничего не трогать, никаких отпечатков пальцев. Протрешь дверную ручку, когда мы выйдем. Посмотри спальню». Дронго достал носовой платок, осторожно завернул правую руку, ощупал карманы убитого. Там ничего не было. Вейдеманис прошел в спальную комнату. Здесь царил обычный беспорядок, который бывает в квартире одинокого мужчины. Вещи разбросаны, кровать не убрана. Эдгар тоже достал платок и открыл тумбочку. Записная книжка лежала рядом с карандашом. Подумав немного, он забрал оба предмета. Опытный следователь может задаться вопросом, почему в тумбочке есть карандаш и нет бумаги. Потом Вейдеманис открыл шкаф и ощупал пиджаки, висевшие там. В двух внутренних карманах одного из них обнаружились две пачки денег. Одна состояла из купюр по 100, другая по 200 евро. Итого около 30 тысяч. Эдгар их не тронул. Это будет своеобразным сигналом о том, что Табатадзе убили не из-за денег. Дронго осматривал сервант в гостиной. Обычно мелкие вещи прячут в сахарницах или в разноцветных вазах. В одной из них лежала золотая цепочка с красивым кулоном, явно женским. Дронго не тронул эту вещицу. Он успел только рассмотреть ее. Три минуты истекли. Друзья подошли к двери почти одновременно. По дороге Дронго успел захватить ноутбук Табатадзе, лежавший на столе. Эдгар взглянул на трофей и кивнул в знак согласия. Оба вышли из квартиры и закрыли за собой дверь. Ноутбук был небольшим, плоским, последней модели. Дронго спрятал его за спину под пиджак. Затем взломщики снова подошли к старушкам. «Его, видимо, нет дома», — сказал Дронго, обращаясь к женщинам. «Мы стучали и звонили, но нам никто не ответил». «Наверное, ушел», — предположила одна из них. «Но мы этого не видели», — вспомнила другая. «Сейчас 7 часов вечера», — нарочно сказал Дронго, взглянув на часы, которые показывали 6:45. «Нам пора». Если следователи будут расспрашивать дотошных соседок, то те обязательно вспомнят, что незнакомцы приходили в 7 часов вечера. А экспертиза легко установит, что убийство было совершено не позже 5. Это абсолютное алиби. Ведь в 5 часов вечера Дронго и Вейдеманис еще были в магазине на Тверской. Предположить, что убийцы возвратятся на место преступления через 2 часа после его совершения, мог только дилетант. «Может, скоро придет?» – предположила первая соседка. «Лучше мы подъедем завтра», – громко произнес Дронго. «Или послезавтра. Просто передайте ему, что он нам очень нужен. К нему приезжали его коллеги». «Кто?» «Коллеги. Мы вместе работаем». Это будет ложный след, отрабатывая который, следователь потеряет еще несколько дней. Им было важно выиграть это время для проведения успешного расследования. «В театре, значит», — заявила вторая соседка. «Понятно, я так и подумала. Твой товарищ похож на актера, который в субботу сыщика играл. Такой симпатичный. Я еще подумала, что он напоминает нашего Мишу». «Это он и был», — сказал Дронго, показывая на Вейдеманиса и стараясь не встречаться с ним взглядом, чтобы не выдать себя невольным смехом. Они прошли к машине. Эдгар уселся первым и громко расхохотался. «Нас даже не будут искать, когда соседки вспомнят, что вечером приезжали актеры из театра и хотели поговорить со своим коллегой», — сквозь смех сказал Вейдеманис. «Ты почти идеально отвел от нас подозрения. Это был единственный выход, чтобы сегодня ночью за нами не пришли». «Но могут вычислить нашу машину», — напомнил Дронго и спросил. «Что у тебя?» «Записная книжка», — Эдгар показал находку. «А у меня его ноутбук. Это уж не так мало», — сказал Дронго. «Надеюсь, у него не было пароля». «На домашних ноутбуках давно уже никто не ставит пароль», — заметил Вейдеманис. «Все равно опытный хакер вскроет ваш компьютер за несколько минут, какой бы сложный пароль вы ни поставили. Он просто достанет жесткий диск, поэтому пароли уже не используют. Ты лучше скажи, что думаешь об этом преступлении?» «Тамара Концевич отправила ему в тот день 3 сообщения», — напомнил Дронго. «В первом она написала, как договорились. Видимо, он спрашивал у нее, состоится ли встреча. Во втором указала время, отметив, что будет через 15 минут. В третьем сообщила, что задерживается еще на 10 минут. То есть она четко оговаривала встречу именно с ним. Судя по репликам соседок, он актер и работал в театре. Нужно будет узнать, где именно. Думаю, что ноутбук и записная книжка смогут дать нам достаточно много информации к разгадке тайных отношений». «Кто мог это сделать?» – спросил Эдгар. «Ты подозреваешь женщину?» «Не знаю. Не думаю. Сбежать от своего мужа, хладнокровно прятаться 19 дней, а потом застрелить своего любовника? Это уже Мата Хари, а не обычная красавица-провинциалка, которая изо всех сил пыталась устроить свою жизнь в Москве. Во-первых, я не верю в вероятность ее побега. Это абсолютно невозможно. Судя по тому психологическому портрету, который я составил, Тамара была абсолютно земным человеком. Она любила радости и блага, которые можно купить за деньги. Сознательно шла к подобному браку все годы, проведенные в Москве. В таком случае непонятно, почему красавица изменяла своему мужу. Наоборот, вполне понятно. Тамара хотела получить все, что только возможно, прямо здесь и сейчас. Сергей Викторович обеспечивал материальную сторону жизни. А этот молодой актер – физическую. У нее был достаточный опыт общения с мужчинами, чтобы не удовлетворяться интимной жизнью с почти 60-летним мужчиной, который иногда еще и позволяет себе злоупотреблять алкоголем. Вдобавок, он часто ей изменяет и не особо старается скрывать этот факт. «Когда доживем до 60, вспомним твои слова», – пообещал Эдгар. «У нас еще есть время», — Дронго улыбнулся. «Но дело не в возрасте Концевича и не в его угасающей потенции. Как раз с ней-то, я думаю, у него все было в порядке. Он такой гиперсексуальный мачо. Просто есть женщины и мужчины, которым мало иметь одного партнера. Они задыхаются в таких тесных рамках. «Можно личный вопрос?» — невинным голосом осведомился Вайдеманис. «Да», — ответил Дронго. «Я знаю твой вопрос и сразу отвечаю на него положительно. Ты ведь хотел спросить, не отношу ли я и себя к подобным типам, которым тесно в рамках одного партнера?» «Бедная Джилл! Хорошо, что она нас не слышит», — с усмешкой пробормотал Эдгар. «Тамара была именно такой женщиной, которой для Тонуса требовался молодой и красивый любовник. Ты видел его. Он и был таким супермачо. Она, видимо, встречалась с ним все последние месяцы. Предположим. Тогда куда пропала Тамара Концевич?» «Пока не могу сказать. Но это может знать убийца, который успел побывать в квартире Табатадзе за 2 часа до нашего появления. Обрати внимание, что стрелял не профессионал. Второй выстрел киллер делает обычно в голову. Этот стрелял 2 раза в грудь, причем не в сердце, что тоже бы говорило о профессионализме убийцы, а практически в живот. Первая пуля пробила печень, там была запекшаяся черная кровь, вторая – грудную клетку. Несчастный парень умер не сразу, агония продолжалась несколько секунд. Убийца, видимо, тут же ушел, хотя успел забрать телефон своей жертвы. Мы ведь его так и не нашли, а он должен был лежать на видном месте. Убийца забрал мобильник и сразу отключил, чтобы мы не могли его вычислить. Тогда нужно ответить на самый простой вопрос. Кто этот убийца? Пока мы этого не знаем, но преступник поторопился и совершил очень большую ошибку. В каком смысле? Он явно пытался нас опередить. «А если это сам Концевич?» – предположил Эдгар. «Когда ты сообщил ему о возможной измене супруги, он вычислил ее любовника и приехал сводить счеты. Такой вариант возможен?» «Нет. Концевич был пьяным и вчера, и сегодня. Он немного пришел в себя и сразу поехал в свой концерн, где успел сообщить о возможном побеге своей супруги женщинам, сидящим в приемной. Так сказать, поплакался в жилетку. А от них эта информация разлетелась по всему персоналу. Во всяком случае, Карен и Андрей об этом уже знают». «Может, информация просочилась из телефонной компании, когда мы искали номер этого актера?» «Тогда убийца должен был прилететь сюда на вертолете. Ты видел, какие пробки были в центре?» «Преступник принял решение о ликвидации актера еще сегодня днем. Предполагаю, что именно тогда, когда Концевич появился на работе». «Значит, убийца так или иначе должен быть связан с его фирмой. Сергей Викторович появился после перерыва. На распространение информации 2 часа. Еще 1 или 1.5 часа на то, чтобы добраться до квартиры Табатадзе. Как раз подходящее время. Только вопрос, почему?» «У тебя есть ответ?» «Он узнал про нас. Убийца понял, что мы правильно вычислили, как именно исчезла Тамара Концевич. Значит, нашим следующим вопросом неминуемо будет такой. К кому она пошла?» «Логично предположить, что подобные фокусы с переодеванием красавица делала для того, чтобы скрыть от мужа свои отлучки. Очень даже вероятно, что это были не деловые посиделки, а интимные встречи с любовником. Убийца понял, что мы неминуемо выйдем на Михаила Табатадзе и принял решение о его ликвидации. Из чего следует, что они были не только знакомы, но и связаны какой-то конкретной целью», — вывел свое заключение Вайдеманис. «Иначе зачем третьему, совершенно постороннему человеку убирать любовника супруги Концевича? Либо это сделал сам Сергей Викторович, что было бы достаточно логично, либо человек, который сознательно хотел скрыть связь Табатадзе с замужней женщиной. А вот почему он испытывал такое желание, это большой вопрос». Они подъехали к дому и вышли из машины. Дронго отпустил водителя, предложив ему приехать завтра утром. Друзья поднялись в квартиру и прошли на кухню, где Дронго сделал кофе для Эдгара и налил себе чаю. Затем они уселись за столик и стали просматривать записную книжку погибшего красавца. Там было достаточно много телефонов и имен, в основном женских. «Такое количество знакомых дам», — сказал Вайдеманис. «Кажется, этот парень был отъявленным бабником. Давай сначала постараемся узнать, в каком театре он работал», — предложил Дронго, доставая ноутбук, похищенный из квартиры Табатадзе. Вайдеманис оказался прав. На домашнем ноутбуке актера не было пароля. Зато в нем имелись его многочисленные фотографии в различных театральных костюмах. Михаилу Табатадзе поручали только эпизодические роли в театре. Режиссеры в основном использовали его породистую внешность. К 26 годам он успел сняться в двух телесериалах и паре фильмов. Табатадзе всегда играл смазливых героев-любовников. Очевидно, режиссеры видели его только в подобном амплуа. «Самовлюбленный тип», — недовольно заметил Эдгар, просматривая фотографии актера. У погибшего красавца было много поклонниц. С мужчинами он иногда обменивался скабрезными замечаниями и даже пикантными фотографиями знакомых дам. Эксперты обратили внимание на переписку актера с одним из друзей, где тот спрашивал, как продвигается роман Михаила с некой бывшей моделью. Актер достаточно цинично отвечал, что сумел добраться до ее губ, но пока не уложил в постель, так как она опасается ревности своего пожилого супруга. Это сообщение было передано 2,5 месяца назад. Еще через неделю Михаил сообщил, что крепость пала. Дама оказалась более чем опытным партнером, чего он никак не ожидал от солидной замужней женщины. В следующем сообщении он написал, что его партнерша просто восхитительна. Теперь она проявляет чудеса изобретательности, придумывает разные мелкие и крупные шалости. Наконец, месяц назад Табатадзе сознался, что по-настоящему привязался к этой даме, которая поражает его своей бессовестной открытостью. «Вот тебе и роман в письмах», — прокомментировал Эдгар. «Не люблю, когда мужчина позволяет себе рассказывать кому бы то ни было подобные истории о своих интимных отношениях с женщиной», — признался Дронго. «В этом есть нечто постыдное, предательское. И даже не по отношению к даме, которая согласилась на эти встречи, тем более к замужней. Я не собираюсь защищать госпожу Концевич. Судя по тем фактам, которые мы узнали, она не была самой благовоспитанной и верной супругой. Но когда интимные отношения вот так выставляются на показ, да еще и с ехидными комментариями, мне становится просто противно. В конце концов, это предательство даже не своей партнерши, а самого себя. Я всегда был убежден, что никто не имеет права комментировать события, происходящие в постели. Они должны быть тайной двоих людей. Это просто отвратительно. Даже если ты покупаешь любовь, то и тогда обязан воздержаться от комментариев, хотя бы из уважения к самому себе. У тебя слишком завышенные стандарты, которые явно не подходят этому молодому человеку, с усмешкой заявил Вайдеманис. «Он еще и кавказский мужчина, грузин», — напомнил Дронго. «На Кавказе привыкли уважать своих женщин. Говорят, что женщина-актриса всегда больше, чем женщина, а мужчина-актер всегда меньше, чем обычный мужчина. Ведь в самой этой профессии заложено нечто женское. Он обязан нравиться людям. Великие актеры делали зрителей счастливыми, заставляли их плакать, страдать, сопереживать. А этот никогда не стал бы большим актером. Есть такая грубая азербайджанская пословица, которую не принято упоминать в хорошем обществе. Но она достаточно точно отражает мои слова. Будущее ребенка можно узнать даже по содержимому его ночного горшка. Вот по этим записям можно понять, что актер не сумел превратиться из инфантильного молодого человека в мужчину. Здесь, в одном месте, он указывает, что снимает квартиру на бульваре маршала Рокоссовского. Интересно, Откуда у него деньги?» «В карманах его пиджака лежали 30 000 евро. Или почти столько», — вспомнил Вайдеманис. «Это уже интересно», — пробормотал Дронго. «Очень большая сумма для актера средней руки. Это явно не гонорары за выступление. Еще в серванте лежали часы, достаточно дорогие, а в сахарнице был женский кулон с бриллиантом, который стоит 11 530 евро». «Откуда такая точность? Там был ценник?» «Конечно. Или ты думаешь, что моя дедукция позволяет мне определять цену на глаз?» «Женский кулон с бриллиантом на цепочке, купленный примерно 1.5 месяца назад. Неужели у него были такие доходы?» «Он приехал из Батуми и поступил в театральное училище 8 лет назад», — сказал Эдгар, просматривая биографию актера на его сайте. «Отец таксист, мать домохозяйка. Во время учебы жил в общежитии. Потом вместе с друзьями снимал комнату на троих. Только недавно разбогател. Может, сериалы и дают такие доходы? Не знаю. Вот здесь он со своей машиной. Кажется, это Volkswagen. Откуда у него вдруг появились деньги?» «Он снимался в фильмах и сериалах только в эпизодических ролях», — напомнил Дронго. «Даже если Табатадзе получал $1000 в день, то и тогда не смог бы купить машину, переехать в такую квартиру и держать дома столько денег. Он вряд ли получил наследство, так как обязательно где-нибудь упомянул бы об этом. Значит, Михаил разбогател каким-то другим способом». «Ты думаешь, что он Альфонс? Да? Исчезнувшая жена Концевича содержала своего любовника?» «Слишком невероятно. Она не потерпела бы рядом с собой такого типа. Он был нужен ей в качестве сексуального партнера. Но тратить на него деньги своего мужа, то есть фактически свои собственные, Тамара никогда не согласилась бы. Как ты тогда объяснишь наличие женского кулона у него в доме? Может, она подарила ему свой, чтобы он его продал? Такую возможность ты исключаешь?» «Абсолютно исключаю. Тамара была совсем не тем человеком, который позволил бы себе подобные подарки. Самое интересное, что этот кулон был куплен как раз за 3 недели до ее исчезновения. Не забывай про пачки денег, которые ты нашел в его пиджаке». «Тогда нужно разбираться и с его доходами». «В первую очередь», — согласился Дронго. «Если сегодня его труп обнаружат, то уже завтра следователи придут в театр. Значит, нам нельзя будет там появляться. А мне очень хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из его коллег». «Дверь закрыта. Судя по всему, он жил один», — сказал Вайдеманис. «Я думаю, что Табатадзе может пролежать там еще несколько дней, прежде чем начнут его искать». «Позвони Леониду Кружкову. Пусть поедет туда, во двор, и осторожно выяснит. Если в квартиру сегодня ночью никто не входил, то завтра мы поедем в театр». «Когда-то им руководил знаменитый Гончаров. Театр имени Маяковского у Никитских ворот. Сейчас вспоминаю, что был еще студентом, когда смотрел спектакль «Да здравствует королева Виват», где сразу в 2 ролях была занята Татьяна Доронина. Там был такой забавный эпизод по ходу спектакля, когда ей предлагали найти высокого мужчину. Она вышла в зал, как будто на его поиски. Я сжался от страха в своем кресле, так как уже тогда был выше всех остальных. Но Доронина нашла Химичева, который был тогда ее мужем. В этом театре работали Джигарханян и Гундарева. Конечно, Неумоляева со своим мужем, который был просто символом мужского обаяния. «Нужно отправляться в этот театр», — решил Дронго. «Хотя это достаточно опасно. Ведь наше появление будет зафиксировано другими актерами и сотрудниками театра. Возможно, это даже неплохо. С одной стороны, мы ищем актера, ничего не зная о его смерти, и этим самым невольно подтверждаем свое алиби. С другой стороны, сможем нормально работать, якобы продолжая свои поиски. Хотя, повторяю, это достаточно опасный путь». Следователю может не понравиться, что мы постоянно играли на опережение. Появлялись в таких местах. Мы должны много раз подумать, прежде чем туда поехать. Или сразу обратиться за помощью к самому Сергею Викторовичу. Но сейчас меня более всего волнует другой вопрос. Какой? Убийство Михаила Табатадзе невольно подтверждает мои самые худшие опасения. В каком смысле? Боюсь, что его подруги уже тоже нет в живых. Тамару Концевич ликвидировали даже раньше него. А если так, то все, что здесь происходит, было заранее спланировано чьей-то злой волей. Мы должны понять, кто и зачем все это сделал. Ты думаешь, нужно искать концы в театре? Убежден, что нет. Там не может быть таких больших денег. Ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, если бы смерть актера была связана с его деятельностью в театре, то Михаила уже искали бы. Наконец, в-третьих, в театре могли и не знать о его связи с женой олигарха. Почти наверняка так оно и было. А вот в концерне Концевича именно вчера днем узнали о том, что мы с тобой достаточно успешно проводим расследование. И мне удалось понять, каким образом жена босса исчезла из косметического салона. Именно тогда убийца встревожился и решил расправиться с ненужным свидетелем. Поэтому искать его необходимо в окружении самого Сергея Викторовича.